Пойнтерс не так далеко. Рекс может часто навещать ее, но ей будет недоставать его утром и по вечерам, да и всегда. Она вышла в столовую и застала Тони и Дору за завтраком. «Тони говорит, что я могу сегодня покататься верхом», — сразу выпалила Дора. «Он будет учить меня ездить верхом и охотиться. Какая радость, что вы вернулись, Тони, дорогой!» После завтрака, когда Рекс со своим репетитором и Дорой ушли, Джи решительно подошла к Тони. «Мне кажется, что нам надо объясниться», — сказала она. «Пан уже раньше заявил, что он в тот же день уезжает в город, а оттуда бог весть куда». Тони по обыкновению молчал, и когда Джи намекнула о своем намерении покинуть Пойнтер, спокойно сказал: «Я отвезу вас». Джи онемела от удивления. 7 лет, более 7 лет своей жизни она посвятила всецело интересам Тони. Правда, ее доверенные приказчики работали в имении, но она за всем присматривала. И, наконец, дети. Дора и Рекс. Перед ней встал тот памятный вечер, когда Тони приезжал просить ее помощи. Каким он тогда казался ей скучным и отупевшим от горя. Она не заметила, что это происходило только от его ограниченного ума. На самом деле это так и было. Он страдал вовсе не от того, что гнался за какой-нибудь недосягаемой мечтой. Никакой мечты у него не было. И чувства его просто понемногу онемели, но эта бесчувственность, безучастность вовсе не была результатом пережитого страдания. Просто благодушное прозябание без всяких воспоминаний, без определенной цели. «Благодарю», — ответила Джи, встретив его тупой взгляд. «Я скажу Суит, чтобы укладывала вещи. Думаю, что могу выехать до чая». Она нашла Рекса, и они пошли в розовый сад. Джи уселась на каменную скамью, а Рекс растянулся на траве. «Я возвращаюсь сегодня в Пойнтерс», — сказала она ему. «Почему?» — быстро спросил он. «Твой отец возвратился, и теперь он присмотрит за вами. Так будет лучше». «Но я не хочу этого», — сказал Рекс, вскакивая на ноги. «Вы слышите, Джи? Не хочу!» «И я тоже», — чуть не сказала Джи. Вместо этого, стараясь говорить, возможно, спокойнее, она заметила. «Пойнтерс совсем близко». «Да, но в Пойнтерсе нельзя завтракать в постели, нельзя целоваться вечером, когда идешь спать, и все такое. А это самое главное. Джи, родная, я огорчен, я ужасно огорчен!» «Родной мой, не надо!» — умоляла его Джи. Мысль, что придется расстаться с ним, была ей невыносима. Она чувствовала, что ничто не заменит ей ту задушевную близость, которая установилась между ней и этим ребенком, отдавшим ей всю свою любовь, всю свою нежность. Она постаралась утешить Рекса описанием их будущих встреч. «Отец не таков, чтобы мне хотелось остаться с ним», — откровенно сознался Рекс. «Ты еще не знаешь его». «Нет, но я думаю о нем, и только это приходит мне на ум». Позднее, когда они остались вдвоем с Дорой, между ними произошел спор относительно отъезда Джи. Джи уезжает, но зато приехал Тони, и таким образом равновесие не нарушается, — сказала Дора. Рекс посмотрел на нее и с убеждением сказал: «Ничто не может уравновесить потерю того, кого любишь». «А разве ты не любишь Тони?» «Нет». «Но ведь это твой отец». «Конечно, но это не имеет значения». Дора сдвинула тонкие брови. «Рекс, но это должно иметь значение!» Она посмотрела на сжатые губы Рекса. «Я люблю его, как никого», — сказала Дора. «Ты имела